Слава совместному воспеванию святого имени Господа Кришны, которое может очистить зеркало ума и прекратить страдания, порожденные бушующим пожаром материального существования. Это воспевание подобно сиянию пребывающей луны. Оно дарует белый лотос удачи всем живым существам. В нем душа всего трансцендентного знания. Воспевание святого имени Кришны увеличивает океан духовного блаженства, дает прохладное омовение душе и позволяет нам постоянно наслаждаться вкусом нектара. О мой Господь, одно Твое святое имя способно даровать благословение всем живым существам, а у Тебя сотни и миллионы таких имен, как Кришна и Говинда. В эти трансцендентные имена Ты вложил все свои трансцендентные энергии, и нет даже строгих правил воспевания Твоих имен. О мой Господь, по доброте Своей Ты дал нам возможность легко приблизиться к Тебе, воспевая Твои святые имена, но я настолько неудачлив, что совершаю оскорбления и потому не чувствую влечения к ним. Следует воспевать святое имя Господа в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, лежащей на улице. Нужно стать терпеливее дерева, освободиться от чувства ложного престижа и всегда быть готовым оказать почтение другим. В таком состоянии ума можно воспевать святое имя Господа постоянно. О всемогущий Господь, я не хочу копить богатства. Мне не нужно ни прекрасных женщин, ни последователей. Я хочу только одного – беспричинного преданного служения Тебе, жизнь за жизнью. О сын Махараджи Нанды, Кришна, я Твой вечный слуга, но так уж случилось, что я пал в океан рождения и смерти. Прошу Тебя, вызволи меня из этого океана смерти, и пусть я буду одним из атомов у Твоих лотосных стоп. О мой Господь, когда же глаза мои украсятся слезами любви, беспрестанно льющимися при пении Твоего святого имени? Когда же дрогнет мой голос, и волосы на теле встанут дыбом при повторении Твоего имени? О Говинда, каждое мгновение разлуки с Тобой кажется мне вечностью. Слезы льются из глаз моих, как потоки дождя, и без Тебя весь мир кажется мне пустым. Для меня нет иного Господа, кроме Кришны, и Он останется им, даже если Он грубо обнимет меня или разобьет мое сердце, не показываясь мне на глаза. Он волен делать все, что пожелает, ибо Он, несмотря ни на что, мой Господь, которому я поклоняюсь, и останется им навсегда.